Мы не сдерживаемся, вкладывая в этот смертельный танец всех себя. В сражении, когда эмоции становятся одни на двоих, можно попробовать прочесть мысли и чувства противника. Только в таком диком бою можно открыться полностью, не боясь, что тебя засмеют. Оттесняю Рорана к краю корабля, тем самым подводя его к проигрышу, но он вовремя замечает это и уходит в сторону. Прыткий. Я вижу его движение наперед, но тот быстр и может уйти из моих ловушек. Каждое сражение веду как игру в шахматы. Место сражения – доска с черными и белыми клетками, способности – фигуры. Мои движения отточены, резкие, быстрые, но в то же время плавные, а действия продуманы. Я чувствую, что скоро конец. Выбиваю меч из левой руки Зара, делаю подсечку, тем самым заваливая на деревянную палубу корабля, и подношу катану к горлу противника, но тот в последнюю секунду успевает направить другой свой меч в район моего сердца. Ничья. Мечник поднимается с палубы, отряхивается, подбирает разбросанное холодное оружие и вставляет в ножны. Неплохо. Твои умения хороши, но не отличны. Ты выигрываешь из-за мантры, но иногда не успеваешь. Попробуй увеличить скорость и выносливость. Я могу увеличить скорость. Если ты заметил, то сейчас я сражалась в полностью человеческом состоянии. Но когда пользуюсь способностями дьявольского фрукта, мои скорость, сила, выносливость и ловкость в несколько раз увеличиваются. Ну раз мы закончили, пойду, вздремну. Ха-ха-ха, тихо хихикнула я, Зара совсем как мой кот, такой же Соня. Иди, проводив взглядом удаляющуюся спину мечника, кстати, тот лег рядом с Рыжиком и захрапел с ним на пару, направилась на кухню помогать Санджи. И как тот справляется в одиночку готовить на такую ораву с бездонными желудками. Я еле справлялась с готовкой на себя и маму с братом, а тут на восьмерых готовь. Кок напрочь отказался от моей помощи, сказав, что ему очень приятно готовить такой красивой девушке, как я, да и готовку он любит. А я и не настаивала, не хочет как хочет. Вместо этого Санджи-кун сварил мне просто чудесный кофе. Достав из холодильника сливки, булькнула их в кружку и села с наслаждением потягивать кофе. Сам же Кок отошел в сторону покурить. И так бы я и сидела до второго пришествия, если бы снаружи не раздались крики. «Слезай, Луффи! Живо слезай!» — кричала испуганно Нами. Я вместе с Санджи поспешила выйти из камбуза, чтобы посмотреть, что же произошло. «Что случилось?» — спокойно спросила у навигатора. «Осьминог сдувается. Мы так упадем. Санджи, спусти этого идиота, пока мы не разбились». Кок сорвался с места и полез на голову осьминога. Теперь то, что осьминожка сдувается, заметили все. Закричали паникеры команды. Чоппер и Усопп, тут мимо нас пролетели Санджи и Луффи. Я уже хотела перевоплотиться и лететь за ними, когда капитан в последнее мгновение умудрился схватиться за корму корабля. Все вздохнули с облегчением, но на этом наши неприятности не закончились. Корабль начал резко набирать скорость, а шар осьминог сдуваться. Наши шансы на выживание стремительно уменьшались прямо пропорционально скорости сдувания головы осьминога. Усопп сорвался с места и полетел вниз, предварительно не забыв прикрепиться веревкой. Что-то сделав внизу, из-за чего скорость падения значительно уменьшилась, стрелок поднялся на корабль. Видя, что осьминог продолжает сдуваться, я решилась принять полную форму. Вылетев за пределы корабля и приняв считанные секунды вид стометрового дракона, я подхватила когтями корабль в тот самый момент, когда осьминог окончательно сдулся. Медленно и размеренно спускала корабль, а когда до водной глади оставалось несколько десятков метров, выпустила корабль из когтей, а сама приняла человеческий вид. Корабль бухнулся на море и поднял огромное количество брызг. Да уж, экстремальный спуск. Нами-сан, Робин-тян, Ника-сан, вы в порядке? Взволнованно крикнул Кок. В порядке, не волнуйся. Команда только начала приходить в себя, выплевывать изо рта соленую воду, все же спуск был далек от идеала. Санджи закурил сигарету, пошел готовить на всех кофе и мясо специально для Луффи. Мы уже расслабились и начали думать о том, куда попали, когда по округе разнесся звук сирены, на корабль навели первый прожектор, а за ним и десяток других. Я по инерции перестроилась на драконий слух и услышала топот множества ног. Мы влипли, это была единственная мысль, бившаяся у меня в голове. Все уходим, это не к добру. Команда кинулась в рассыпную, я с Рыжиком на руках улетела в ту сторону, в которой скрылись Санджи и Луффи. Как только мои ноги коснулись земли, забралась в густые кусты и включила слух дракона, чтобы подслушать, что там сейчас скажут. Внимание, слух и зрение на максимум. Мантрой я засекла на корабле более 30 человек. Вокруг корабля плавало около сотни. А сколько всего было человек, не имела возможности пересчитать, ввиду того, что их было уж чересчур много. Много матросов ходит по палубе, фотографируя корабль. Весь корабль обмотан лентами со словами: «Вход посторонним запрещен». Мужчина с серо-каштановыми волосами и большими бакенбардами, а также в отличной от остальных матросов униформе, кепка с надписью «Марине», белый плащ, синий костюм и белый шарф, поднимает одну из лент и медленными шагами мерит палубу, а на лице застыло выражение серьезности и жесткости, не путать с жестокостью. На палубе находился еще один человек в дорогой, или правильнее сказать, представительной одежде. Внешность у него тоже примечательная. Светло-каштановые волосы и короткая борода, темно-каштановые усы, карие глаза, а одет он в белый костюм, белый плащ, на котором много медалей, на голове красуется пилотка с пером. Мужчина внимательно разглядывал 8 кружек с кофе. «Вот мы лохи, это же надо было так открыто показать всем, сколько на борту человек». Опять вспышка фотоаппарата. «Интересно», мужчина поднял чайничек с кофе и налил себе в кружку. «Корабль-призрак, да, какой приятный запах». Мужчина с густыми темно-каштановыми усами передал налитую кружку с кофе другому представительному дядьке. Но по выражению и поведению последнего можно было понять, что у дядьки с усами более высокий чин. Мужчина в кепке принюхался и глотнул, несомненно, божественного кофе. Когда капитан, насколько я поняла, наконец, смело начал попивать кофеек, прибежал взволнованный матрос и закричал, заставив его подавиться: «Лейтенант-командир Дрейк, вице-адмирал Джонатан, мы нашли это в каюте». Так как мужчина с усами был одет представительно, да и уважительно к нему обращались, я сделала вывод, что это именно он, вице-адмирал Джонатан. Слитки и корона, на вид древние, должно быть, это из каких-нибудь руин, задумавшись, протянул вице-адмирал. «Обыщите тут все», — крикнул Дрейк, отодвинув в сторону синенький кофейник. «Так точно». Матрос встал по струнке смирно, отдал честь и побежал выполнять приказы. «Ну, пройдем, что ли, внутрь». Отодвинув лейтенанта-командира с дороги, Джонатан направился в каюты. Не успел вице-адмирал Джонатан дойти до двери, ведущей вовнутрь корабля, откуда-то вылетел недовольный птах и полетел на мачту корабля. «Кьё-ё-ё-ё-ё, кьё-ё-ё-ё-ё». Матросы испуганно затряслись. «Да, каких-то трусов нынче набирают в бравых солдат. Птица?» – удивился Дрейк. «Там», – задрал голову усатый дядя, кивком головы показывая на мачту, – «обычная южноптица, нечего бояться. Его голова всегда повернута на юг, поэтому в древности ее использовали для определения направления. Такая вот странная птица, слишком умный, его надо опасаться. От него могут возникнуть неприятности». Слова мужчины в пилотке не понравились сумасшедшей птице, и та полетела атаковать мужика, стремясь, если не убить, то покалечить уж точно. Аж мурашки по спине пробежали. Мне и самой жалко стало дозорного, но жалость к потенциальным врагам до добра не доводит. «Вы в порядке?» – участливо спросил капитан. «Не знал, что они такие агрессивные», – еле отдышавшись и придя в себя, произнес мужчина в шляпе Мюнхгаузена, только цвет белый, а не черный, как в мультике. Дальше видеть, что происходит, не представляло возможным, так как капитан и Мюнхгаузен зашли вовнутрь корабля. В кухне есть все, что нужно. Книги по медицине и истории, читающие попались призраки. Все вы со своими призраками, чушь несусветная. Шаги. О, наконец вышли наружу, и я опять могла подсматривать. Вице-адмирал вышел на середину палубы и хлопнул пару раз в ладоши, призывая всех к вниманию. Когда все подняли на него глаза, а мужчина убедился, что все внимание матросов принадлежит ему, начал говорить: «Всем спасибо, до приказа продолжайте обследование этого корабля-призрака». Шепотки страха. Дозорные в ужасе зашептали, делясь с соседом своими страхами. «Я на вас рассчитываю. Будет исполнено». «Ясненько. Нас угораздило попасть на базу морского дозора». «Так, а где члены моей команды?» Просмотрев окрестности, я убедилась, что со всеми все в порядке. Печенкой чую, будет весело. 19 глава. Соревнование коков или нас поймали. 19 глава. Соревнование коков или нас поймали. Решительно направилась в ту сторону, в которой ощущался капитан. Я ни за кого особо не волновалась, но в моей, как это приятно звучит, команде были три кадра без тормозов. Луффи, Санджи и Зара. Конечно, у Санджи и Изара были мозги, и они ими даже пользовались, а у капитана мозги, конечно, тоже были, но пользовался он ими очень редко и только при крайней необходимости. Что же касается Кока, то у него мозги высыхали, как только в его поле зрения появлялся субъект женского пола. Мечника можно охарактеризовать двумя словами: топографический кретин, и этим все сказано. За нами, у Соппа и Чоппера, можно было не волноваться, эта троица была закостенелыми трусами, и они скорее где-нибудь засядут надолго, чем будут подвергать себя опасности. Последней оставалась Робин, и за нее тоже не было причин волноваться. Насколько я поняла, она с 8 лет скрывалась от мирового правительства, на протяжении 20 лет, и ее до сих пор не поймали. Мало того, у нее просто замечательная способность для шпионажа. Я могла слышать и видеть только на определенном расстоянии. Да и для моего мозга это была чудовищная нагрузка, принимать и обрабатывать огромные потоки информации за такой маленький промежуток времени. Благо, живя в современном 21 веке, учишься быстро и качественно обрабатывать информацию. Археолог же могла видеть куда дальше и слышать куда больше. Да и самой ей можно было не участвовать во многих сражениях. Вырастил на какой-нибудь поверхности руки в 300, а то и больше, метров от себя, взял ножичек и прирезал по-тихому. Да, вот такая я сволочь. Поэтому неудивительно, что я пошла присматривать за Луфи и Санджи, находящихся примерно недалеко друг от друга. Зазара послала Рыжика, он присмотрит. Котик недовольно сморщил мордочку, но все же подчинился, пойдя по запаху туда, где находился Раназара. У рыжего партизана не было нюха, как у собаки, но, как и у любого животного, у него был хороший нюх, куда лучше, чем у людей. Паренек в шляпе находился в 300 метрах к северу от меня. Передвигалась я мелкими, но быстрыми и тихими перебежками, при этом внимательно сканируя пространство мантрой: «Не дай бог, меня поймают». Таким образом я засекла Санджи, он тоже двигался к капитану. Когда нашла капитана, я чуть не зашлась истерическим смехом. Этот придурок стоял позади морского солдата и строил комичные рожицы. 3 шага матроса, резкий поворот назад, где стоит Луффи, последний умудряется стремительным движением уйти за спину служащего и показать пальцами знак ножницы. Опять несколько шагов, поворот, поворот, и все равно капитан оказывается за спиной матроса, только в этот раз вместо ножниц рожица крутого мача, а на лице служивого облегчение, так как он не находит никого за своей спиной. Успокоив свое веселье, подхожу к Санджи, прячущегося рядом, за бочками, легко подергав его за плечо. Парень стремительно развернулся и попытался ударить меня, но из-за мантры я увернулась, дала несильный подзатыльник, после чего прижала указательный палец к губам, призывая его к тишине. Потом ткнула палец в Луфи и знаками объяснила, что того надо поймать, обезвредить. Рыцарь любви, так окрестил себя Кок, понесся на капитанчика, быстро того обезвредив, спеленал и доставил к моим ногам. Потом с моей стороны начались разъяснения на полчаса о том, что надо быть более аккуратными на территории врага, но мою проповедь остановило бульканье из живота капитана и его же жалобное поскуливание о голоде. Тяжело вздохнув, я поняла, что его не исправить, поэтому напрягла слух на максимум и попыталась найти кухню по звукам и разговорам. Золото оказалось проклятым, и их просто стерли из жизни. «Ты не пугай так, шум близкого моря, не то. Пусть это и корабль-призрак, наш на Варане не так легко взять. Пойдем. Опять не то. Людей мало для камбуза. Раназара, никакой это не корабль-призрак, а самый что ни на есть корабль соломенной шляпы». Лейтенант-командир Дрейк приказал искать экипаж корабля, но больше всего мы должны остерегаться. Раназара, тот самый охотник на пиратов, я смотрю, заразнаменит. По слухам, он владеет Сантерью. Пусть вообще пожалеет, смеет показать здесь свою наглую рожу. И тут я готова была рыдать от смеха, так как мантра мне говорила, что нами Изара находится в 2 метрах от говоривших, ХМ. Рыжика еще нет Зара, но мантрой чувствую, что он недалеко от мечника и навигатора. Так, это тоже не кухня, ищу дальше. Вся эта катавасия с кораблем-призраком порядком меня вымотала, надо подкрепиться и снова за работу. Нашла, осталось проследить, куда они придут. Надо разузнать обстановку на самой кухне. «Эй, я слышал, что причалило несколько кораблей», — заговорил первый, — «буду так его звать». «Так они здесь, эти 2 высокомерных дебила», — заголосил другой, — «а этого буду вторым звать». Ходят слухи, что эти 2 брата начнут здесь всем заправлять, — в разговор влился третий голос. Пусть только попробуют, я мигом поставлю их на место. Второй, да, а это уже со всех сторон. Как интересно, значит, сюда прибудут два брата Кока. Думаю, Луфи и Санджи подойдут на эту роль. По моим ощущениям, буквально в 200 метрах от нас должен находиться камбуз. Я нашла кухню. Где? Где? Радостно запрыгал, словно ребенок. Капитан, еда, мясо. Ты можешь вести себя потише? Все, что я могу, это съесть все мясо в мире. У капитана прям глаза заблестели фанатичным блеском, а рот наполнился слюной. Тут недалеко. Не успела я закончить, как капитан сорвался с места и уже собрался убежать, но мне удалось в последнюю минуту его поймать. Подожди, сначала мы найдем одежду коков. Ты и Санджи притворитесь братьями-поварами, а я буду восторженной ученицей Санджи. Ясно, я трансформировала глаза, чтобы казаться более угрожающе. Честно, когда перед тобой стоит хрупкая и невысокая девушка и пытается тебе угрожать, это кроме смеха больше ничего не вызывает. Но когда с тобой стоит эта же козявка да с угрожающим взглядом дракона, вот это уже может испугать, как говорится. Проверено на собственном опыте и выработано до рефлексов. Да, мэм, отрапортовали эти клоуны. Цирк уехал, а клоуны остались. Ладно, я тяжело вздохнула, разошлись по коридору в поисках одежды. Удивительно, но одежду нашел Луфи. Я подождала в коридоре, пока стеснительные мальчики оденутся, а потом и сама оделась. Белый фартучек с синей чайкой на плече и белый чепчик, в который заправила густые, кудрявые алые волосы. Также к комплекту одежды прилагались синие штаны, но их я проигнорировала, оставшись в своих коротких, джинсовых шортах. В камбузе, как и думала, встретили нас в штыки, но ничего, с подходом Санджи к готовке мы сможем быстро завоевать уважение и почет местных коков. Легки на помине. Вы, братья Марли. Марли, удивленно произнес Луфи. Да, это они, надо было как-то спасать ситуацию, поэтому и вмешалась в разговор. А ты еще кто? Подозрительно косясь на меня, произнес повар. Я Ника, помощница Санджи-сана, и побольше фанатичного блеска в глазах. Это вы нагловатые коки из Мариджей? Вы говорили, что вам не очень хочется, но все же придется прийти сюда. Вы сказали, что мы готовим даже из брошенных объедков. За слова отвечайте. На камбузе все больше и больше разрастался гомон, а капитан и Санджи, похоже, вообще не понимали, что происходит. Явились, вы те самые идиоты, что обслуживают чиновников, раздался приятный женский голос, от которого все коки морского дозора расступились, открывая обзор на женщину средних лет, но достаточно хорошо сохранившуюся, на вид лет 25, не больше, выкидывая по 1 000 000 бели на каждый ингредиент. Какая красавица! Ну, она действительно была красива, молодой, высокой женщиной со светлыми волосами и темно-зелеными глазами. Как шеф-повар, который работает на базе морского дозора, она носила стандартный наряд коков морского дозора и шляпу шеф-повара. Мои мальчики с желанием повернулись на голос, правда каждый по разным причинам. Кок из-за бабы, капитан из-за жратвы. Права была моя мама. Мужикам нужно только две вещи, жратва и баба в постели. Даже если вам хорошо заплатили, в наварне кухня, самое священное место. Если вы придетесь мне не по нраву, получите хороший пинок под зад. Женщина резко подкинула в воздух содержимое 2 сковородок, котлетки, наверное, вкусные. Блин, я тоже проголодалась. Вот так, молодец, Джессика сама. Здесь числится 1000 солдат, тем временем продолжала женщина. Коки тут, как заведенные, готовят с утра до вечера еду, чтобы у солдат были силы нести их службу. И ради них мы работаем не покладая рук. Вам, привыкшим закатывать дорогущие пиры, этого не понять. И котлетки эффектно приземлились по тарелкам. Это вы мне приготовили, капитан, как всегда в своем репертуаре. Зарубите у себя на носу. Кулинария идет от сердца. Мы вкладываем душу в готовку. Санджи подкурил сигарету, втянул едкий дым и с наслаждением вдохнул. Другими словами, ты хочешь учить меня, как готовить. Впервые вижу, чтобы наш кок говорил с девушкой грубо. Он даже ко мне, когда я еще была его врагом, относился всегда вежливо и обходительно, а тут вот так с женщиной. Удивительно. Неужели для него готовка так много значит? Зачем же так грубо? Я просто хочу увидеть, насколько сильна ваша гордость. Каждый имеет право проявить себя. Но если мы убедимся, что вы нам не подходите, мы закидаем вас объедками. Это наша традиция. Все с вами ясно, вы волнуете мое сердце, мадмуазель. Правила поединка были просты – как божий день. Нужно было приготовить еды на 100 человек. Пользоваться можно было любыми ингредиентами, которые находились на столе. Выигрывал тот, чья еда больше всего понравится солдатам. Дозорные повара старались изо всех сил. Конечно, местные коки неплохо готовили, но до готовки с Анджием, да и мне, было как до луны пешком. Повара использовали только лучшие ингредиенты и оставляли много объедков. В то время, когда коки навары не старались, как можно быстрее и лучше приготовить, Санджи стоял в сторонке, курил и наблюдал за мельтешащими поварятами. Я не сомневалась в том, что кок нашей команды что-то задумал, это было и так понятно. Когда коки закончили готовить, пришла очередь Санджи удивлять и поражать. Взяв два ножа в руки, он с большой скоростью начал перемалывать оставшиеся объедки красной рыбы. В полученный рыбный фарш наш кок добавил овощей, сделал комочки, тефтельки, которые обжарил в масле. Соус состоял из жира и томатного сока, на словах невкусно, но на вид и вкус просто объедение. На гарнир была мелко порезанная кожура картофеля. Как сказал Санджи, в ней содержалось куда больше питательных веществ, чем в самом клубне, и полил все соусом из брокколи. Кузин Аля Корти, заметив, что на другом столе осталось только две тарелки, остальные исчезли в бездонном желудке капитана, я одним стремительным движением отобрала одну тарелку, на что Луффи обиженно надул губы и все равно поглотил последнюю тарелку еды. Я же довольная уселась за стол, начала медленно и со вкусом поглощать еду, приготовленную поварами на варне. Неплохо, но, как говорилось ранее, да стряпни Санджи им далеко. Опустошив тарелку, тоскливо проводила быстро съедаемые порции нашего кока. Набравшись наглости, провозгласила, обращаясь к коку: «Санджи-сан, а вы не приготовите мне еще одну порцию вашего чудесного блюда?» «Конечно, Ника-чан, я специально для тебя отложил одну порцию и сейчас заканчиваю готовить персиковый нектар. Санджи-сан, вы самый лучший!» Я счастливо просияла. «Ох, если бы у меня был такой муж! Каждый день на завтрак, обед, ужин, и я еще не говорю о перекусах, способный приготовить мне такие кулинарные шедевры. Но я не потерплю того, чтобы любимый мне человек бегал за каждой юбкой, скорее кастрирую его, чем позволю нечто такое. Поэтому для блага всей команды я не могу встречаться с ним. Эх, жаль, какой мужчина пропадает». Ладно, отставили грусть и перешли к десерту. «Ммммм, это божественно, у меня такое ощущение, что я умерла и попала в рай. Не в тот, где находилась 3 года, а в настоящий». Хрустящее печенье, мелко измельченный сочный персик, тающий на языке, приятное и холодящее рот желе и вкуснейший слой малины. Я аж зажмурилась от наслаждения. Да за то, чтобы есть каждый день такую вкуснятину, готова и душу дьяволу продать. Пока я наслаждалась невероятно вкусным десертом, на кухне что-то произошло. Потому что моих мальчиков уже успели принять за своих, и они уже вместе с командой коков что-то готовили, точнее Санджи готовил, а Луффи пускал слюни на кастрюлю с чем-то приятно пахнущим внутри. Черт, из-за того, что я отвлеклась, пропустила момент, когда Зара схватили дозорные. Но Рыжик был рядом с Зара, значит, еще не все так плохо. Если бы мечнику угрожала смертельная опасность, котик прибежал бы незамедлительно, но так, как тот сидит рядом и не применяет никаких активных действий, значит, не все так плохо, как кажется. Мы совсем не знаем, как там нами Сан и Робин Тян, но, как настоящий мужчина, я не могу бросить Джессику Сан. Санджи с невероятной скоростью чистил и резал лук. Я не чистила и уж тем более не резала. У меня с луком давняя вражда. Как только начинала его резать, лук словно специально брызгал мне в глаза, доводя буквально за несколько секунд до истерики, да еще и слепя на десяток минут. Поэтому Санджи отдувался за всех, и за меня, начинающую обливаться кровавыми слезами от одного только слова «лук», и за непутевого капитана, сейчас сидящего возле печки и тыкавшего в нее ракушей. «А, да, твоя правда», — протянул капитанчик. «Эй ты, чем там занимаешься? Лучше бы помог мне или же придумай план побега. Хоть какой-то прок», — сердито пробурчал кок. «И как продвигаются дела с луком? Если не поторопитесь, сотни солдат останутся голодными». «Да, Джессика-сан, все готово». «Ну дык, проще пареной репы, тут я готова была рассмеяться». «Конечно, ему проще пареной репы, ведь он ничего не сделал, вот ему и проще». «Ты и пальцем не пошевелил», — справедливо рассердился кок. «Но раз вы уже закончили, вот вам еще 300 луковиц». «Чего?» — да она озверела. И Луффи был прав. «Да, слушаюсь и повинуюсь», — Джессика-сан, вот идиот, теперь мы тут еще на несколько часов застряли. До меня дошло. Санджи, это из-за тебя мы тут застряли, и полгода не прошло. А дальше было еще смешнее. Я всегда знала, что у этой команды талант находить неприятности на свою голову и не только на нее. Вот и сейчас Санджи готовил, а Луфи уплетал за обе щеки, я же помогала Коку в готовке. Как говорится, ничего не предвещало беды. Завитушка с другим Коком разговаривали о том, что Луфи дегустатор со стажем, а Санджи отменный Кок, каких еще поискать надо. В середине разговора пришла Джессика и попросила порцию за восьмой столик. Естественно, наш Кок расстарался на славу, приготовив замечательное блюдо, на которое сразу же решил посягнуть капитан. Но из-за угроз шеф-повара Наварани ему пришлось нести порцию за указанный стол, не попробовав ни кусочка. Я сдержанно посмеялась в кулачок и продолжила свое незаконченное дело, готовку соуса к мясу. Но тут моя, в принципе как и Санджи, улыбки сползли, заменив тревожным выражением. Дело в том, что за тем столиком, к которому направили Луфи, сидел муж Джессики, вице-адмирал Джонатан. Вот черт, попались. Примечание к части. Получилось раньше. Всю ночь не спала, зато написала. 20 глава. Партия в шахматы или сижу за решеткой в темнице сырой. Пов Ника. Схватив Санджи за руку, я потащила его к Луфи, которого видела мантрой. Буквально на буксире притащила Кока к двери, за которой ощущались Луфи и вице-адмирал Джонатан. Черт, мы опоздали, теперь и Санджи начал черта поминать. Заразная эта штука, черт. Я и Кок, как по команде, прилипли ушами к двери, чтобы подслушать разговор, и почему-то в этот момент мне не пришла идея просто включить слух дракона, поэтому я по-воровски прильнула к двери, как девушка к любовнику, согласно, сравнение не ахти, чтобы подслушать разговор. Ну здравствуй, Луффи соломенная шляпа, я вице-адмирал гарнизона Г-8. На Варне, Джонатан, мужчина встал из-за стола и навис над Луффи, словно гора над Магомедом. Соломенная шляпа, я бы не хотел учинять беспорядки на камбузе, однако, не мог бы ты ответить мне на один вопрос? А если отвечу, можно съесть половину? Кто о чем, а Луфи о еде? Наверное, он и душу дьяволу продаст за еду. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой, что-то меня на шансон пробило, не к добру это. Зачем половину? Доедай все, ну конечно, там же всего 3 штуки осталось. Правда, давай, задавай, извиняй, что назвал жмотом, мы с Санджи одинаково переглянулись, этим жестом показывая, какой наш капитан идиот. Как я не бился, так и не понял ваши намерения. Без сомнения крокодайла убил капитан Смокер, вы не получили никакой выгоды от поездки в Арабасту, так что привело вас сюда, что вам понадобилось на нашей базе, что понадобилось, мы просто свалились с неба, серьезно, на Гранд Лайн столько интересного, включая и этот форт, и кормит отменно, я везунчик, ха-ха-ха, ты меня извини, конечно, соломенная шляпа, но даже съевшему дьявольский фрукт будет не по силу сбежать из Наварни, только чудо сможет вам помочь, я уйду тогда, когда захочу, ши-ши-ши, ты знаешь, что мы поймали Рана Азара, Зара, военный Эссен, где Зара, улыбка капитана померкла, вот олух, прошипел стоящий рядом со мной Санджи. Не волнуйся, я знаю где он, да и рыжик рядом с ним. Ничего мечнику не будет. А почему ты спрашиваешь? Разве не понятно? Я собираюсь спасти его. Последние слова Луфи выкрикнул в лицо Джонатану. Не гони лошадей, ты скоро составишь ему компанию. Хватай его и побежали. Скоро тут соберется половина форта, сказал я, обращаясь к Коку. Санджи одним стремительным движением открывает дверь, отгородившую нас от капитана, хватает Луфи, готового ввязаться в очередную драку, за шкирку, и также быстро закрывает дверь прямо перед носом военного, а потом мы со скоростью света бежим от опасного места. Далеко нам сбежать не дали, за нашими спинами уже стоял отряд искоков, а сзади выходил вице-адмирал Наварни, в ловушке. А нет, сейчас появится шанс сбежать, по моей команде беги налево. Санджи лишь кивнул головой, соглашаясь с моими словами. Тут двери камбуза распахнулись, и в них, словно река, смывающая все на своем пути, повалили солдаты. А мы, подныривая и уворачиваясь, проскользнули мимо них, выскакивая из камбуза. Далее наш путь пролегал в безопасное место. Пока мы бежали, Усопа успели схватить, а Робин смогла проникнуть незамеченной в стан врага. Неплохо. Ладно, надо ускориться. Но сначала мы заберем мою катану, запрятанную мной в раздевалке. Ендпоф ника. Пов автора. Решетка клетки раскрылась, тем самым привлекая к себе внимание Изера. Мечник лениво открывает глаза, словно одолжение всем делает, потом протяжно зевает, показывая ровные ряды белых зубов. Зоркие глаза, хоть и заспанные, но не менее внимательные, смотрят на перепуганных дозорных. Шутка ли это, сам охотник на пиратов посетил их темницу. Дозорные закинули вовнутрь тюремной камеры трепыхающегося усопа, который при этом жутко кричал и ругался, поминая и гадов дозорных, и тупых накома, и еще куча кого. Наверное, в его злоключениях были виноваты все, кроме него. Чертова Робин, вот же гадина, подыграла бы мне немножко, и мы сейчас уже уплывали на мыре. Все не мог успокоиться Стрелок. Ты бы ей спасибо сказал, абсолютно без эмоций, даже как-то отрешенно, сказал Зара. Чего бы это? Теперь ты со мной. Твоя правда, Робин заботилась о моей безопасности. Но чем этот вариант лучше? Канонир посмотрел сдали испуганно наставленные ружья, как бы спрашивая, а ты уверен, что на свободе хуже? Посмотри в левый нижний угол. Стрелок послушно опустил глаза в указанную сторону. Его удивленному взору предстал маленький рыжий котик, который сидел недалеко от дозорных, беззастенчиво вылизывая шерстку на ноге. «Это же, ты хочешь сказать?» Не успел договорить усоп, как его прервал скучающий голос Зара. «Именно, если кот здесь, то и она знает, где мы и что с нами. А если ты не забыл, то с ее мантрой ей не составит труда найти всех нас». На слова мечника Стрелок с начинающими способностями плотника просиял и уже другим взглядом посмотрел на котика с пронзительными желтыми глазами. Ендпоф автор. Пов ника. Мы бежали по узким тоннелям в сторону каземат, где были заточены Зара и Усоп. Правда о том, что в тюрьме помимо мечника сидит еще и Стрелок, знала только я и не видела смысла сообщать об этом капитану. Наверное, о том куда и зачем мы бежим, знала уже вся база дозора, так как Луффи не преминул сообщить об этом всем встречным и не только. Его крик разносился на несколько десятков метров, сообщая всем желающим и не очень, что через пару минут мы будем рядом. От криков капитана у меня уже болела голова, и я не могла нормально сосредоточиться на мантре, поэтому неудивительно, что солдатов заметила только за несколько метров до них. Одним быстрым движением схватила за воротники Накома и затащила за поворот, тем самым избавляя нас от лишней возможности подраться. Помимо Зара был пойман еще и какой-то носатый из их экипажа. Соломенная шляпа и остальные могут быть у нас прям под носом. Ты не представляешь, насколько прав, вдруг подумалось мне. Продолжайте искать. Так точно. И дозорные побежали дальше. Каков план действий, капитан? Спросил Санджи. Луффи ненадолго задумался, а потом выдал. Пошлите спасать Зара и Усоппа. Кто бы сомневался. Ендпоф ника. Пов Джонатан, соломенная шляпа, первоклассный кок и красавица-помощница, я поднял короля, слона и ладью белого цвета с края стола и поставил их на шахматную доску. Это основные фигуры. Ладья ходит на любое расстояние по вертикали или горизонтали. Слон ходит на любое расстояние по диагонали. И король ходит на расстояние один по вертикали, горизонтали или диагонали. Хоть у короля и небольшие ходы, но без короля игра проиграна. Но этот Луффи соломенная шляпа, ему не подходит король, скорее ферзь, который ходит на любое расстояние по вертикали, горизонтали или диагонали. Этот неугомонный мальчишка не будет прятаться за спинами товарищей, он будет на передовой. Фехтовальщик и длинноносый, моя рука потянулась к следующим фигурам. Слону и пешке, они тоже были поставлены на доску чуть в отдалении от предыдущих фигур. Неизвестные врач и медсестра, на поле появляются новые фигуры. Две пешки уютно устраиваются в середине шахматного поля. Эти две фигуры низки по рангу и их ходы только на одну клетку, но без них партию не выиграть. И еще есть некая командор Шеффорд, это если верить ее словам, рука хочет захватить ферзя, но нет, эта фигура ей не подходит. Ее фигура, это конь. Конь ходит на поле, находящееся на расстоянии 2 по вертикали и 1 по горизонтали или 1 по вертикали и 2 по горизонтали от текущего положения. В отличие от всех остальных шахматных фигур ход коня делается вне плоскости доски, то есть конь непосредственно перемещается с начального поля на конечное, и никакие фигуры, стоящие на других полях, ходу коня помешать не могут. В частности, конь может ходить на поле, даже если оно полностью окружено своими или чужими фигурами. Да, эта фигура идеально ей подходит. Последняя фигура заняла свое место, итого восьмеро. Мы видели их всех. У нас есть их корабли, двое из команды, Рука пододвигает слона и пешку к краю доски и снимает их с нее. Оставшиеся пираты в зоне досягаемости. Что же ты предпримешь, Монки Ди Луффи? Я с интересом посмотрю на твой ход, ха-ха-ха. Йент Пов Джонатан, Пов Ника. И вот опять мы бежим по длинным переходам, словно по желудку короля неба, форта. Кое-как угомонив капитана, заставив его замолчать, мы шли уже более незаметно. Санджи крался и пригибался под каждым окном, я же и Луффи шли спокойно, можно сказать, не таясь. Я не беспокоилась из-за того, что постоянно сканировала мантрой местность на предмет людей, а Мугивара, но он по жизни ни о чем не беспокоится. Хорошо быть беспечным, жизнь ярче кажется. Меня эта база уже начинает бесить. Санджи был в ярости. Ника-чан, ты знаешь, где находятся эти остолопы? Не волнуйся, я знаю, но с этими коридорами могу запутаться. Не забывай, я вижу только живых существ. Мантра – это не карта, на ней не отображаются стены, дома, реки, деревья и так далее. Представь себе большой и чистый лист бумаги. Представил, Санджи кивнул, ну и Луффи за компанию. Теперь представь, что на этом листе находятся красные, синие и черные точки, живые существа. Точки различаются, у каждого по-разному. У меня, например, черного цвета, это животные, синего, слабые люди, красного, сильные люди. Также некоторые точки выглядят не как точки, а как силуэты, это знакомые мне люди, которых знаю или специально запомнила. Вот такими силуэтами выглядит наша команда. Ясно? В принципе понятно. Короче, ты знаешь направление, в котором находятся все из нас, но не сможешь нас туда проводить из-за того, что не видишь расположение проходов. Я лишь согласно кивнула. Я понял. Луффи стукнул кулаком по ладони. Ты крутая, прям как тот бог с небесного острова. Ну, для тебя и это открытие. Я подошла к окну и указала направление, в котором находится Зараюсоп. Санджи проследил за направлением моей руки и увидел мост. Рядом с мостом открывался вид на смотровой маяк, пустой между прочим, а рядом была лестница, ведущая вверх к двери. Дверь открылась, и из нее вышел пожилой мужчина. Оглянувшись по сторонам, он спустился с лестницы и направился по своим делам. Так как мы были на первом этаже, нам не составило труда открыть окно и выползти наружу. Небольшими перебежками, переходя от камня к камню, мы добрались до лестницы, а потом и до двери. Прежде чем Луффи открыл дверь и вбежал бы внутрь, я жестами приказала Санджи поймать и заткнуть капитана. И только после того, как мои указания были выполнены, я начала говорить. Внутри более 200 человек, и это явно не заключенные, поэтому ведите себя тихо и осторожно, и ни в коем случае не орать. Слышишь, Луффи, это я к тебе обращаюсь. Передвигаемся тихо. Ясно. Я неосознанно перевоплотилась наполовину. Как и было сказано ранее, этот рефлекс был у меня выработан до автоматизма, и теперь всякий раз, когда мне надо было убедить человека делать то, что мне нужно, я превращалась. Знаете, очень трудно отказать девушке с хвостом, рогами, острыми клыками и длинными когтями. Эти тоже не смогли мне сказать и слова против. Есть, мэм, идите уже. Как только Луффи открыл дверь, он вполне точно охарактеризовал помещение, но это только тут было пусто, как в нашем холодильнике. А вот через сотню метров находились 200 солдат, о чем я моментально напомнила своим спутникам. Все мои планы полетели прахом, когда этот придурок заорал: «Эй, Зараюсоп, вы где?» В этот момент я чуть головой об стену не начала биться. Нам было, наверное, этого мало, как в нашу сторону полетел ответ: «Луффи, живо сюда!» «Нет, я этих придурков прибью, только попадитесь мне под руку». Я никогда не материлась, но в этот момент мне очень хотелось. Не срослось, воспитание не дало. Но обещание, выполню, только выберемся, и выполню. Как только я подбежала к решетке, где прозябали свой век два члена нашей команды, ко мне на руки прыгнул рыжик и счастливо потерся мокрым носиком об мою черную майку. Луффи, в свою очередь, кинулся к клетке и схватился за прутья. Через пару секунд он уже валялся в отрубе со словами: «Чего-то я так устал, а наши враги подготовились, даже решетку из кайросики поставили. Вы окружены», — меня так и подмывало сказать: «Спасибо, Кэп, без тебя бы мы не поняли», но я сдержалась. «Сдавайтесь». «Ха, думаете, мы щенки какие-то?» — хмыкнул Санджи. «Думаете, это для нас проблема? Тогда что ты скажешь сейчас?» Сзади нас появился еще один вооруженный отряд. «И что изменилось, кретины?» «Мне вот тоже так кажется, в большей заднице, чем мы были, не оказались. Кок стукнул несколько раз ногой по решетке, тем самым проверяя на прочность. Та устояла даже после пятого раза. У Санджи сильные удары, сама видела, как он одним ударом ноги разбил камень. Каратист, что ли? Жалкое зрелище. Эта клетка выдержит и выстрел из пушки. «Ника, сделай что-нибудь», — взвыл Усоп. «Я, конечно, могу дыхнуть огнем, но после этого вы превратитесь в симпатичнейшие, хорошо поджаренные окорока в собственном соку. Подойдет? Хи-и-и. Не надо», и тут над головой стрелка зажглась лампочка, образно говоря, потому что он встал боком к Коку и показал на карман. «Санджи, там в кармане лежит ракуша отдачи, снесем ей клетку. Отдача, но ведь тому, кто ее использует, тоже достанется. А папа, а это уже серьезно». Я быстро отошла в сторонку, оттягивая за собой кота, не хватало еще, чтобы нас с котиком задело. «Ты что, трусишь?» Канонир подошел еще ближе к решетке, подставляя бок. «Что вы там задумали? Сдавайтесь, лучше отойди, а то и тебе достанется». «Поехали», — мысленно сказала я, прячась за камень. 3, 2, 1. «Он что будет буянить?» В головах дозорных медленно, но верно стали появляться знаки вопроса, а меня в этот момент распирал смех. Я упала на пол и громко заржала, дрыгая ногами и держась за живот. Рыжик смотрел на меня, как на человека с явным психическим расстройством, и наверняка задавался вопросом, почему с такими проблемами ее еще не забрали в палату с мягкими стенами. Санджи стал медленно закипать, а слова дозорного довели его окончательно. Его лицо стало красным, а в глазах любой желающий мог увидеть свою смерть. Я уже почти отсмеялась, но когда посмотрела сначала на лицо Санджи, а потом на рожи солдат морского дозора, новый взрыв смеха накрыл меня с головой. Вытирая слезы и давясь смехом, я посмотрела на Кока, который взял новую ракушу и нажал на основание. Все вокруг заволокло вонючим, желтым дымом. У меня отняло обоняние, из глаз потекли слезы, только на этот раз не из-за смеха, хотя его тоже нельзя исключать. А Усопт высказал общую мысль вслух. «Кто напукал в мою ракушу запахов?» И знаете, я не удивилась, что на вопрос стрелка ответил Луффи. «Извиняй, если вокруг не так воняло, я бы посмеялась еще раз, но наглотаться вонючего запаха мне совсем не хотелось». И тут мне стало не до смеха, так как от светильников пошли искры, а далее прогремел взрыв, накрыв собой большую часть тюрьмы. Я еле успела упасть на пол и прикрыть своим телом кота. Быстро под шумок, пока дозорные не очухались, мы собрались и выбежали из карцера. Уже через пару минут бега я поняла, что мы заблудились. В принципе, это и не удивительно, так как впереди бежал Зара, а ему неспроста дали кличку «Топографический кретин». Я была реально в восторге, не представляю, как можно потеряться, когда из тюрьмы ведет только один туннель. Талант, что сказать. Всю дорогу Усоп кричал, что мы заблудились и зря мы побежали за Зара. Я не возмущалась, потому что лучше бежать по относительно пустым коридорам, чем быть взятым в кольцо из дозорных. Рыжик тоже не возмущался, ему вообще было все фиолетово или черно-бело, в общем, не суть. Кот бежал в своем тигрином виде, чему я была несказанно рада, как-никак не надо лишних 3 килограмма на себе тащить. «Зара, поворачивай направо. Зара, черт тебя дери», я сказала направо. Я злилась, из-за мечника мы угодили в ловушку с двух сторон. Ну блин, теперь мы окружены. Хи-хи, наконец-то станет повеселее, ему лишь бы подраться, мужик. Военный Эссен сказал, что отсюда невозможно сбежать. Не врал, похоже. Если не ошибаюсь, здесь 1000 солдат, больше, 1500. Я тактично поправила Санджи. И что здесь хорошего? Это невозможно. Вот как, да тут плакать надо. Усоп все паниковал. Успокойся, Усоп, он никогда не отступится. Ладно, надо спасать задницы Мугивар. Луффи, твои, сзади, мой, впереди. Я перевела внутренние органы из человеческих в драконьи, создала огонь где-то в районе желудка, провела его через легкие и гортань, а в конце выдохнула на преграждающих дорогу дозорных. Хорошо горят. Луффи тоже уже справился со своим проходом. И под крики Луффи. Ух ты, это так круто. И Усоппа. Сейчас блевану, наверное, впервые видит настолько обгоревшие тела. Мы продолжили бежать. Дальше людей из проходов выбивали все, кроме меня. Меня чуть ли не со слезами на глазах стрелок попросил больше не палить людей. Ну и ладно, не сильно хотелось. Луффи вылетел на балкончик природного происхождения и показал нам дорожку, по которой можно пройти. То, что он так смело назвал дорожкой, были несколько небольших камней вдоль стены. Нет, я, конечно, смогу по ним пройти, точнее пролететь над ними, но вот остальные, я сомневаюсь, что у них тоже есть крылья. Тут мантра зазвенела, и я, повинуясь ей, увернулась от всех пуль. Ну, а ребята, не считая капитана, которому обычные пули до одного места, убежали, спрятавшись под камнем. «Мугивара!» — крикнул вице-адмирал Джонатан, а это был именно он. «Ты перестал прятаться? О-о-о! Это вице-адмирал Наварни, показал высший класс Сумаусоп. Без него бы мы не разобрались. Военный Асан, ты там был? Разумеется, это моя личная комната». Луффи забрался на камень, чтобы его было лучше видно. Усоп попытался остановить его, но куда ему? А ты спорил. Я сумел спасти своих Накама. Я же говорил, Ассан, я уйду тогда, когда захочу. И правда, ну, готов уходить? Мы уже убегаем. Ха-ха-ха. Сомневаюсь, что ты сбежишь с Наварни или, точнее, от меня. Моя мантра кричит об опасности. Все взяли ноги в руки и марш отсюда. Сейчас в нас полетит что-то. Я резко схватила капитана и запрыгнула внутрь базы, отбегая подальше от опасности. Я уже не видела серьезного и напряженного, смотрящего на меня взгляда Джонатана. А зря, может, смогла бы что-нибудь исправить в будущем, но время уже не повернуть вспять. Примечание к части. Второй юбилей. 21 глава. Элита Наварни или мясник Мугивар. 21 глава. Элита Наварни или мясник Мугивар. И опять мы бежим. Наверное, за эти несколько дней я пробежала больше, чем за всю свою прошлую жизнь. Воспоминания о том доме вызвали лишь грустную усмешку, но не тупую боль, способную разорвать сердце на куски. Нет, однозначно не на куски, эта боль была терпима. Может, было не так больно из-за того, что сейчас у меня на хвосте висела смерть, или же это из-за моих новых друзей, бегущих сейчас рядом со мной, а может еще по какой-то причине, я не знала. Удивительно, но в той жизни у меня почти не было друзей, да и товарищей не сказать, что много. А тут, в этом проклятом мире, у меня появилось столько замечательных друзей. Я уверена, что в той жизни у меня бы никогда не появилось таких преданных товарищей, друзей, Накама. Я потрясла головой, чтобы наверняка выкинуть из головы все лишние мысли. Сейчас не время и не место предаваться воспоминаниям. Потом, когда я буду чувствовать себя в безопасности, вернусь к этим мыслям, но не сейчас, не сейчас. Коридоры извивались, словно сумасшедшие танцующие змеи. За нами гнались человек 50, может больше, может меньше, не уверена. Мне было трудно сосредоточиться на бегу, поэтому я не могла сказать точно. Блин, устала, как собака, когда это уже прекратится. Странно, почему дозорные остановились. Ладно, сейчас не время обсуждать странность дозорных, надо бежать. Когда наконец-то мы добежали до моста, настал момент отдыха, я просто зверски устала. Ноги гудят, так еще и головная боль усилилась. Если не отключу мантру, то мой мозг не выдержит такой перегрузки. Целых два дня без перебоя поддерживать мантру. Даже Энилю требовался отдых, но ему и труднее было из-за силы фрукта, который усиливал действие мантры. Последний раз оглянув мантры окрестности, я отрапортовала. Наверху моста человек 100, под мостом около 150. И я больше не могу держать мантру. Мне нужен небольшой отдых. Я не стала врать, лучше пусть знают о моем состоянии, чем по незнанию подвести их. Спасибо, Ника-чан, может тебя понести? Санджи себе не изменяет, у него чуть ли не кровь из носа идет от своих пошлых мыслишек. Кок-извращенец, не сдержался Зара. Чего сказал, голова трава, что слышал, завитушка. Успокоились, из-за вас у меня еще сильнее разболелась голова. Если вы рассчитываете на мои способности, помолчите немного, грозно пророкотала я. Именно пророкотала, голос приобрел несвойственные людям рычащие нотки, а отросшие резко ногти я вогнала в камень и сжала пальцы, оставляя на булыжнике впечатляющие борозды от когтей. Члены команды посмотрели на то, во что превратилась горная порода, и шумно сглотнули, даже Зара пробрала. Что же касается Усоппа, то он уже валялся на земле и притворялся мертвым, кстати, вполне успешно, и не скажешь, что живой. Значит, военный Ассан устроил нам ловушку, выдал гениальную идею капитан. Все хрень, я уже сказал, что мы убегаем. На одних причитаниях далеко не уйдешь. В обоих случаях придется принимать бой. Мы вышли из-за пострадавшего от моих рук камня и побежали наверх моста. Сзади нас бежал Усоп и причитал на тему того, что мы чересчур быстрые, и чтобы мы подождали его. Но куда там, нас уже не остановить. Пробежали по мосту и уже почти добежали до середины, но видно не судьба. Как я и говорила, впереди нам перекрыли дорогу здоровенные буйволы, не давая нам пройти дальше. Сзади, куда направился перепуганный Усоп, эти же Ура, некрасивые мужчины тоже, как по волшебству, встали. Ни туда и ни сюда. Да, попали конкретно. Вперед вышел перекоченный, с крестьянским загаром мужик. Огромный нос картошкой мощно раздувался. Из обеих ноздрей у него росли реденькие усы, которые потом шли вокруг рта и заворачивали к ушам. Большие, почти полностью белые, с маленькими зрачками глаза делали мужчину похожим на акулу, подвергшуюся страшным экспериментам. Ужасные перекоченные и непропорциональные, да еще в придачу волосатые руки вызывали отвращение. Одет этот ходячий бодибилдер был в стандартную форму матроса дозорных. Те, у кого вместо сердец пламенные моторы, остановят вас. «Мы не пропустим вас, пираты», — сказал не менее стрёмную, чем и его внешность, фразу мужик. И в конце принял эффектную позу. «Как же без нее? У меня от вашей болтовни уши вянут. Сейчас я была полностью согласна с Коком. Вы там говорите, а я пока покурю». Не смей издеваться, так и хотелось сказать. Больше, чем природа поиздевалась над тобой, уже никто не сможет, но я стойко сдержалась, хотя и было ужасное искушение. И тут понеслась, хотела сказать я, но ошиблась. Вместо того, чтобы напасть на нас, они решили оглушить своим ужасным пением. Мы элита на Вароне, если вот эта элита, то я боюсь представить, что из себя представляют остальные солдаты, аж в дрожь бросает. Пусть окатит вас ветром нашей души, не дай бог, после такого человек нормальным и адекватным не остается, а вдруг это заразно и передается воздушно-капельным путем, в атаку. Прокричал, по-видимому, главарь этих придурков, простите, но сил уже не было сдерживаться, и они все вместе понеслись на нас. Не знаю, каким образом, но те, что скрывались внизу, тоже залезли на верхний мост. Зара почему-то не вытаскивал мечи, предпочитая рукопашную. Сдерживается, что ли, может, считает ниже своего достоинства драться в полную силу против слабаков? Да, скорее всего. А вот Санджи не сдерживался, с удовольствием пиная ногами горы мяса. Дожилась, теперь о людях отзываюсь, как о кусках мяса, уже даже не как о животных. Энда, а что дальше? Буду бездушной машиной для убийств. Ладно, не время релаксировать, а то покалечит в порывах страсти. Луффи тоже не видел смысла в ужимках и спокойно пользовался способностями фрукта. Рыжик вовсю наслаждался дракой вместе с остальными членами команды, с удовольствием гоняя дозорных в тигрином обличье. Только Усоп бегал по мосту, путаясь под ногами и крича, чтобы его спасли. Ох, достал, может его тоже вырубить, чтобы потише было? Нет, так нельзя, он же мой накама как-никак. Пока я была погружена в свои мысли, меня пытались убить, оглушить, побить и так далее уже человек пять, но все безрезультатно. Повинуясь мантре, плавно уходила из-под всех атак и так же плавно и ненавязчиво давала поддых или солнечное сплетение неудачливым дозорным. Я, как Изра, решила не использовать меч, а то еще крови разолью, а потом сама на ней же поскользнусь. Надо мне это, от собственных мыслей пришла в относительный ужас. Но время для паники у меня просто не было, поэтому и эти рассуждения я отложила до лучших времен. Дальнейшие события, кроме смеха, больше ничего у меня не вызывали. А дело было в том, что на капитана напал какой-то солдат, на руках у которого были боксерские перчатки с пружинками. И этот придурок ударил по Луффи, естественно, не попал, но другие навалились на паренька, не давая ему встать. Но причина моего веселья была в другом. Этот индивид морского дозора показал свое суперизобретение и заявил: «Мугивара, я воспользовался твоей же техникой. Из-за веселья я еле успела уйти от удара, но все-таки вовремя очухалась и осталась полностью целой». В этот момент и другим моим накама начало доставаться. Санджи взяли в захват два дозорных жердяя, а Зара поймал чувак с просто железобетонной головой, а Усоп сидел на верхушке моста. Высоко сижу, далеко гляжу, и всех подбадривал: «Эй, ну как так можно? Давайте, тщательнее их, с огоньком, эй, птица-говорун, не хочешь вниз спуститься и нам помочь?» — крикнула я, в этот момент отбиваясь от очередной группы смертников. Луффи, наверное, надоело сидеть под телами, и он решил разнести мост, что в принципе благополучно выполнил. Я успела поймать только Рыжика, он у меня маленький, плавать не умеет, да и дьявольский фрукт этому не способствует. Капитана я принципиально не ловила. Пусть искупается, может мозгов прибавится. Когда все мокрые вылезали из воды, мы с Рыжиком на их фоне сухие и относительно чистые выглядели, как с другой планеты. Я еще удивляюсь, как это ни по кому-нибудь не попало железной балкой, когда они падали. Чудеса. Да уж, ты хоть бы подумал, прежде чем это делать. И я была полностью и безоговорочно согласна с мечником. Извиняюсь, простонал капитан. Я не стала читать нотации или выслушивать извинения, просто подошла и хорошенько приложила кулаком по бестолковой голове Луффи, пытаясь хоть таким неординарным способом вбить немного мозгов. Ты нас чуть не угробил. Ладно, Ника, перестань избивать капитана, и пойдем. Куда нам? Туда, ткнул пальцем в небо Усоп. Ты только оттуда, Усоп, и если ты сейчас же не скажешь, куда конкретно, я отправлю тебя на небеса без права на возвращение. Я была зла, нет, я была просто в ярости, разве что огнем не плевалась, хотя до этой стадии мне было недалеко. Хи-и, стрелок мгновенно подпрыгнул и понесся в нужное нам направление. Так бы сразу, а то умирающего из себя строит. Ты сейчас была очень похожа на нами, вы случаем не родственники. Зара, не зли меня, иди за Усопом, я уже на грани, могу и сорваться. Ладно, успокойся. Да, Ника Суан, а господи, за что я так провинилась перед тобой, что ты послал в Накама таких, блин, даже слова не могу подходящего подобрать. И опять бежим по коридорам. В голове звенит, перед глазами звезды, а мышцы болезненно ноют. Из-за коктейля ощущений я слишком поздно заметила мантрой засаду в доках. И поэтому мой крик: «Стой, Усоп, там засада!» был уже несколько с опозданием. Мы вылетели из туннеля прямиком на ждущих и готовых в любой момент выстрелить в нас дозорных. Черт, это все моя вина. Надо было не отключать мантру и внимательно смотреть окрестности. Вот дура, слабачка, не могла что ли еще немного потерпеть? Нет же, расклеилась, словно кисельная барышня. Головка у нее, видите ли, болит, ножки устали. Ну, и что теперь делать? Тут около 1000 солдат. Выдыхать огонь нельзя, могу корабль повредить. Остается только рукопашная и бой на мечах. Вперед вышли солдаты, которые были в 7-м взводе, нас просветили в этом. Но никакого эффекта их пули не принесли нам, потому что Луффи надулся в шар и отразил все снаряды обратно. Следующий был 12-й взвод, гренадеров, не знаю что это, но звучит внушающе. О том, что это за взвод, мы узнали буквально через несколько секунд, когда отстрелянные снаряды раскрылись, и из них повалил слезоточивый газ. Замечание Луффи. Гады, зрение лишают меня немного повеселило, но веселилась я глубоко внутри. На помощь 12-му отряду пришел 3-й отряд, фехтовальщиков. Пока мы были посреди дымовой завесы, мы не могли видеть ничего. Я тоже не видела, но мне и не надо было видеть, с мантрой я чувствовала и видела все движения противников, поэтому вполне быстро справилась со своей партией. В этот момент усилием воли заталкивала подальше головную боль, стараясь не обращать внимания на все недомогание организма. Остальные тоже не растерялись и уже стояли в полном одиночестве, я имею в виду без противников. А вот дальше позаботился Луффи, он просто одним приемом. Резиновый кнут снес всех, абсолютно всех, кто находился в 10 метрах от него, даже Санджи Эйзера не пожалел. Я же, благоразумно взяв на руки кота, поднялась вверх, еще не хватало, чтобы и нас задели, знай наших. А куда делись Санджи Эйзера? Вот на этой фразе я не выдержала и, упав на пол, начала биться в истерических конвульсиях, из-за чего получила еще один настороженный взгляд кота. Да, Рыжик, твоя хозяйка окончательно рехнулась. Ну что поделать, такова моя судьба. Когда я смеялась, даже про невыносимую боль во всем теле позабыла. Но следующие действия Накама окончательно уверовали меня в том, что по мне и всем моим Накама давно плачет психушка. Ты их сам сейчас ударил, закричал не своим голосом Усоп. А, извиняйте, засранец, ты, голова трава, что ты там сказал? Теперь Зара и Санджи переключились друг на друга, и им было совершенно наплевать на дозорных, которые, в свою очередь, не забыли про нас, что подтвердилось уже в следующую секунду. Они напомнили о себе, выстрелив в капитана сеткой из кайросики. В меня тоже полетела сеть, но я успешно избежала участи заключенного, просто откатившись в сторону. Козлы, даже посмеяться уже нельзя, сразу все веселье портит. Не двигаться. На листовках написано, живыми или мертвыми. На Варане Г-8 предпочитают брать всех живыми, однако, если вы не сдадитесь, придется вас убить. Эй, Луффи, сможешь выбраться? Сетка из кайросики, а этот материал мало того, что прочен, но и фруктовик, попавший в нее, становится не опаснее ребенка. Именно, для съевшего фрукт эта сетка станет тюрьмой. Как тебе, Мугивара? Дозорные сомкнули кольцо, делая побег еще труднее. Правильно сказал Усоп, вляпались. Но еще было не все потеряно, так как я отчетливо чувствовала, что сюда приближаются нами, чопперы, какая-то девушка. И вот именно эта девушка могла бы стать нашим спасательным кругом. Надо было просто взять ее в заложники. Пираты часто так делали, по крайней мере в моем мире точно. И я не прогадала, вскоре с ужасными криком и визгом на сцене появились отважные борцы М. Ну, в общем, не так и важно, за что они там боролись. Главное, что своим эффектным появлением они сбили Усоппа, чуть его не прикончив. По крайней мере, его голос тревожно мигнул. Так, не то, важно то, что благодаря им мы сможем отсюда сбежать. Чоппер вылез из своего укрытия, кушетка обыкновенная, больничная, и увидел несчастного Стрелка, им же, между прочим, избитым. Усопт простонал что-то вроде: «Я вижу рай и притворился мертвым». А доктор разыграл целый спектакль поминания усопшего Усоппа, который был еще жив. Я еле держалась, живот уже скрутило болезненным спазмом, вызванный старательным заглушенным смехом, но я твердо стояла, из последних сил стараясь не засмеяться. Честное слово, серьезный момент, можно сказать, прям жизненно важный, а меня распирает от смеха. Кот моего веселья не одобрял, но и вмешиваться не торопился. Наверное, понимал, что от сдерживания на протяжении 2 лет эмоций меня теперь так сильно накрывает, время от времени.